Мираж номер 5. Планирование. Планирование – это способ определять будущее. I really don't understand this. Вот чего я не понимаю. Why is it that managers and executives think that planning is about predicting the future? Почему руководители считают, что планирование – это способ предсказывать будущее? Of course, that's what we're taught. Наверное, потому что нас этому учили. But that's not reality. Но с реальностью это не соотносится. And here's where the mirage comes in. И вот где появляется мираж. If you talk to most executives about planning, если поговорить о планировании с любым руководителем, usually they'll tell you that planning is about predicting the future. В большинстве случаев вы услышите, что планирование помогает предсказывать будущее. Seeing what you want the future to look like. Увидеть, как вы хотите себе будущее представлять. And devising ways to make sure that future comes out that way. И сделать все, чтобы будущее таким и получилось. Here's my problem, though. Но вот в чем проблема. All of that, if you think about it, it's pretty unrealistic. Все это, если задуматься, довольно нереально. See, we can't predict the future. Мы не можем предсказывать будущее. We cannot know what's ahead. Мы не можем знать, что ждет нас впереди. The whole idea of planning the way it's taught has a whole lot of limitations. Поэтому вся концепция планирования, которую нам преподавали столькие годы, имеет достаточно много ограничений. Regardless of how smart you are. Независимо от того, насколько вы умны. Here's the paradox, though. Но вот в чем парадокс. The value of planning. Ценность планирования. Is in the process. В самом процессе. The real value with planning. Потому что настоящая ценность планирования. Is when we start to think out of the box. В том, когда мы начинаем мыслить нестандартно. And ask those all important what if questions. И задавать вопросы, а что если? Now the mirage is specifically you can know what's ahead. Мираж убеждает нас в том, что мы можем знать, что ждет нас в будущем. But don't misunderstand me. Но поймите меня правильно. I'm not saying that planning is not important. Я не говорю, что планирование не важно. Heck, it's more important than ever. Сейчас это важнее, чем когда бы то ни было. But what I do want you to consider is this. Но я хочу, чтобы вы не забывали вот о чем. Is that your plans will never work out the way you planned them. Ваши планы никогда не притворятся в жизнь на 100%. Because things change. Потому что все меняется. And your plans will never be fully realized by your employees. И ваши планы не всегда будут реализованы и поняты вашими сотрудниками. The way that you've envisioned them. Особенно так, как вы это видели. But what is important here? Так что же тогда важно, спросите вы? Is that when we develop plans? Когда мы разрабатываем планы. And we develop contingencies for those plans. И разрабатываем планы на непредвиденные ситуации. We are better prepared for changes. Мы готовы к неожиданностям. That inevitably are going to come our way. И изменениям, которые неизбежно появятся на нашем пути. Remember that we don't plan for certainty. Помните, мы планируем не для ситуации определенности. The purpose of planning. Суть планирования. Is for uncertainty. В том, чтобы чувствовать себя увереннее в ситуации неопределенности.